Джефф Стрэнд. История моего первого поцелуя. «Кто это сделал?» — спросила мисс Тайрон, держа отрубленную голову за усы. Несколько капель крови упало на ее стол, пока она обводила взглядом класс. Мы все молчали. Я заметил, как Джоуи ухмыляется, пытаясь сдержать смешок. «Я знаю, вы все думаете, что это смешно, но это не так, и я хочу, чтобы подобного рода шутки немедленно прекратились!» — сообщила нам мисс Тайрон очень строгим голосом. Потом развернула голову к себе лицом. «Кто это вообще? Кто-нибудь ее знает?» Мелисса, сидевшая за первой партой, подняла руку. «Да, Мелисса, это Дафна Ридж». «Из класса мистера Пендлтона!» Мелисса кивнула. «Так, значит, один из вас обезглавил еще и отличницу. Ну все, класс, будем сидеть здесь до тех пор, пока я не узнаю, кто это сделал. Никакого перерыва на обед, все сидят, опустив головы, пока виновный не сознается!» Класс застонал. «А если кто-то проронит хоть слово, кроме слов признания, останетесь сидеть здесь и после уроков! Я не шучу!» Она положила голову Дафны обратно на стол. «Это уже ни в какие рамки!» Мы действительно просидели с опущенными головами весь обеденный перерыв. А в половине третьего мисс Тайрон заставила нас написать диктант. Я думаю, у нее не было прав задерживать нас после окончания занятий, поэтому, когда прозвенел последний звонок, мы все вышли из класса. В вестибюле я догнал Джоуи, быстро идущего к выходу. «Придурок!» — сказал я, ткнув его кулаком в плечо. «Эй, ты что? Зачем ты положил голову на стол мисс Тайрон? Ну, это прикольно! Из-за тебя у меня будут неприятности. Тогда тебе не следует убивать людей!» «Больше фиг, кого я тебе покажу. Ты ведь понимаешь, что я уже не получу эту голову обратно. Вот постоянно ты мне все обламываешь. У тебя еще остался ее торс. С торсом какое веселье. Блин, сначала Майкл крадет ее ноги, потом Эдриан крадет ее левую руку, потом собака Майкла крадет ее правую руку, а потом ты крадешь ее голову. Так нечестно!» «Блак-блак-блак!» Я хотел ударить Джоу еще раз, но директор школы Смит стоял прямо у центрального входа. Поэтому я не стал этого делать. Мы вышли из школы, и Джоуи побежал к своему автобусу. Тупой Джоуи. Достал уже своими идиотскими приколами. Как-то раз я собрался попробовать себя в каннибализме и приготовил руку на папином гриле. Знаете, каких бы я отгреб трындюлей, если бы он застукал меня за этим занятием. Но я все равно сделал это. Из первой попытки зажарил руку до идеального медиум рэйр. А потом позвал Джоуи. И знаете что, он отчебучил? Насыпал сахар в солонку, просто смеха ради. Рука была ужасной на вкус. А еще как-то раз я собрался поносить человеческое лицо в качестве маски. И когда уже как следует его выдубил, Джоуи взял и нарисовал на нем большие усы. Несмываемым фломастером. Пришлось просто выбросить это лицо. Даже не знаю, почему я с ним дружил. В основном, наверное, потому, что когда у тебя появляется неконтролируемое желание убивать людей, большинство детей не хотят с тобой водиться. Джоуи порой меня люто выбешивал, но он никогда не осуждал меня за содеянное и не трепал языком. Я был очень зол из-за потери головы Дафны, но в тот день задали слишком много домашки, чтобы идти искать себе новую жертву. Я подумывал поставить будильник на час раньше, дабы успеть сделать это до школы, но такой трюк никогда не срабатывал. Я просто выключал звонок до тех пор, пока не приходило время вставать по-настоящему. Когда на следующее утро мы с Джоуи вошли в класс, на столе мисс Тайрон лежала еще одна отрубленная голова. «О, нет», — простонал я. Я знал, кто это сделал. Оскар сидел за своей партой, стараясь не хихикать. Я терпеть его не мог, потому что он был убийцей-подражателем. У него вообще отсутствовало воображение. Если я убивал кого-нибудь штопором, Оскар на следующий день делал то же самое. Он даже не менял пол жертвы. Я не узнал голову, но, зная Оскара, она наверняка принадлежала отличнице. «Я скажу мисс Тайрон, что это твоих рук дело», — сказал я ему. Валяй. Я правда расскажу. Конечно. Я серьезно. Оскар несколько секунд смотрел на меня, потом его губы задрожали. Пожалуйста, не надо, заныл он. Да, Оскар был не просто убийцей-подражателем, он был еще и плаксой. Я презирал его. Естественно, я не стал его закладывать, даже когда мисс Тайрон заставила нас сидеть с опущенными головами почти до обеда. На этот раз она разозлилась по-настоящему. Но существовало негласное правило — никого не сдавать, даже если этот кто-то — мелкий, сыкливый дрищ-подражатель вроде Оскара. После школы я прогулялся до автостанции и заколол вилами бомжа. Я даже не знаю, откуда у нас в гараже взялись вилы. Не помню, чтобы мы хоть раз кучковали сено в стога. Бомж был легким от недоедания, поэтому я усадил его в тачку и покатил ее домой вдоль железнодорожных путей, где меня меньше всего могли спалить. «И что ты собираешься с ним делать?» — спросил Джоуи, когда я вывалил тело бомжа на нашем заднем дворе. Пока не решил. «Может, призовем в него сатану?» Я отрицательно покачал головой. Сатана, отстой. Тогда давай напихаем в него змей». «На кой? Ну, прикольно же». «И в чем прикол?» «А что ты с ним хочешь сделать?» Я пожал плечами. «Может быть, постучу по нему молотком и посмотрю, насколько сильно мне удастся его расплющить. Вот если бы, к примеру, у меня был большой кусок золота, я мог бы расплющивать его до тех пор, пока он не покроет тонким слоем весь этот двор». «Чё, правда, что ли?» «Ага. Давай попробуем». Мы попробовали. Труп бомжа не расплющился, как кусок золота. Нет, кое-какие части расплющились очень даже неплохо. Ну, к тому времени, когда нам надоело колотить по бомжу молотком, он был в основном размазан по заднему двору, а не расплющен. «Хрень какая-то», — сказал Джоуи. «Угу». Джоуи подобрал с земли кусок бомжа и метнул его в меня, едва не попав. «Прекращай!» — сказал я. Он зачерпнул целую пригоршню кровавого месива и швырнул его в мою сторону. Большая часть пролетела мимо, но не все. Я сказал, прекращай! Бомжи-кидаловка!» — крикнул он, зачерпывая новую порцию. Потом, хохоча как имбецил, побежал ко мне. Думаю, он хотел вывалить все это мне на голову, и я уж замахнулся молотком, чтобы защититься, но тут он поскользнулся на бомжовской кишке и грохнулся на землю. Он испустил стон. «Я не чувствую ног». «Так тебе и надо», — сказал я. «Я серьезно. Кажется, я позвоночник сломал». «Вот не повезло тебе. Вызови скорую». Я подумал и решил, что у меня есть два варианта. Вызвать скорую или забить Джоуи насмерть молотком. Я взвесил все «за» и «против» и забил Джоуи насмерть молотком. Ну, и началось. Сначала пришла домой мама и наорал на меня, потом пришел домой папа и наорал на меня, потом пришла мама и папа Джоуи и наорали на меня, потом, в общем, если коротко, остаток дня превратился в полную жопу. А спустя какое-то время я открыл для себя девчонок, от которых было больше позитива, чем от убийств людей. И серьезно. Когда брат Моники повалил меня с качелей на землю и держал за руки, чтобы она могла меня поцеловать, я почти не брыкался. Вот такая вот история моего первого поцелуя. Эксклюзивный перевод Павел Павлов. Текст читал Владимир Князев. Конец. That's the way.